Я поднял характеристики Рафтали. Теперь нужно не упустить возможность поддержать еще эфира, а затем за один рывок разгромить противника. Однако мой план не сработал. В тот самый миг, когда заклинание почти достигло Рафтали, Надя посмотрела на меня и сразу применила заклинание. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй предание и развей поддержку сему. Антицвайтаура. Что? Я сразу понял, что едва не наложившуюся на Рафталию Цвайтауру развеяло. Я составил и выпустил заклинание, но его отменили до того, как оно успело достичь Рафтали. Так, секунду. Я, конечно, слышал, что заклинание Дриттуровня можно прерывать, но помешать свайп заклинанию, да еще и такому короткому. Насколько же она умелая. Итак, Надя подавила мою Цвайтауру. Я на несколько секунд впал в ступор, пытаясь переварить случившееся. Рафталия, надеявшаяся на поддержку от заклинания, бросилась в бой, но клинок задел лишь воздух. Что? Попалась. Надя перехватила гарпун, пригнулась и выбросила его вперед. Она вложила в удар столько же сил, сколько во время битвы с наемниками. Каха. Укф. Импульс отправил Рафталию в полет и впечатал в стену арены. Я даже услышал, как треснула кладка. Ра. Сигарки. Еле сдержался. Мало того, что она умеет отменять заклинания поддержки, но если бы еще и наши имена узнала, страшно даже представить, какие атаки бы на нас обрушила. Я в порядке. Рафталия поднялась и схватилась рукой за раненое гарпуном плечо. Каха. Надя пользовалась паузой, чтобы читать какое-то заклинание. Бросить звякалку, не надо. Не хватало еще, чтобы она и его в дело пустила. Ей и гарпуна хватает, чтобы побеждать. А если еще и Моргенштерн заберет, мы уже вряд ли выпутаемся. Сейчас нужно поскорее вернуть Рафталию в строй. Я достал из кармана целебную мазь, подбежал к Рафтали и подлатал ее как лекарством, так и заклинанием. Исцеление Надя не отменила. Видимо, когда магия применяется вплотную, помешать ей невозможно. Спасибо вам, Наа. Рок сама. Пожалуйста, но что нам с этим чудищем делать? Хоть наши характеристики и снижены, мы все равно гораздо сильнее обычных авантюристов. Тем не менее, Надя настолько сильна, что ни Рафталия, ни Фира не могут до нее дотянуться. А ведь бой должен был закончиться с первым же их выпадом. Я открыл статус и увидел, что некоторые характеристики расплываются перед глазами. Я и без этого догадывался, что арена каким-то образом заколдована. Кем? Надей, зрителями-толстосумами, коварными организаторами. Придется мне выйти вперед, чтобы ее остановить. Мне пора, а? Спросила Фира, закончившая готовить комбинацию из Хайквика и Спайрал Страйка. Да, можешь больше не сдерживаться. Я надеялся по возможности разобраться с Надей по-тихому, но она не из тех противников, которых можно победить спустя рукава. Сигарки, я обездвижу противника щитом. Затем вы с Хамминг нападете вместе. Понятно, ты так точно. Исцеляющая магия подействовала. Рафталия может продолжать бой. Мы должны выстоять, или все пойдет на смарку. Нам нужна победа. Я медленно зашагал к Нади. О, вы изменили строй. Наконец-то твой черед, Роктян. Да, обычно лучшие оставляют напоследок. Но сегодня я в качестве особого одолжения сражусь с тобой уже сейчас. Обычно Рафталия и Фира расправлялись с противниками еще до того, как я успевал до них дойти, но в этой битве такая тактика не сработала, и мне придется вмешаться лично. Ну ладно, я уже почти закончила колдовать, попробуешь выстоять? Давай. Я побежал вперед. Фира все еще сидела у меня на плечах. Пусть проклятие и понизило мои характеристики, бегаю я все равно довольно быстро. Я несся к Наде и чувствовал, что время замедляет свой ход. Надя тоже не стала мешкать. Она направила на меня гарпун и начала читать заклинание. Не знаю, что именно ты собралась применить, но я выдержу что угодно. Не советую принимать в лоб. Так и умереть можно. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и погуби сие небесной молнией. Дрит Тандерберст. Надя бросила в меня огромных размеров молнию. Магическую атаку столь плотную, что я чуть не ослеп и не оглох от вспышки и грохота. Я знаю одну магию, поражающую врага молнией с небес. Магический ритуал суд. Ее использовал архиепископ церкви трех героев, надеясь поймать нас в засаду. Сейчас же Надя выстрелила в меня заклинанием похожей мощности. Ну и монстр же она. Мне даже хочется ее спросить, какого черта она не была с нами во время сражения с Лингуем. Как бы там ни было, я прижал Фира к себе, закутался в плащ и побежал дальше. Заклинание Нади столкнулось со мной. При обращении с молниями мешкать нельзя. Только вспышка появилась, и вот молния уже рядом со мной. Причем мощности в ней столько, что будь на моем месте кто-то другой, от него бы одни угольки остались. Получай. Вот настоящая сила нашей группы. Я почувствовал, как меня сковали электрические оковы. Развеял их взмахом щита и тут же, что было сил, бросил Фира. Че что ааао. Он принял в лоб смертельную магию Нади и отразил ее. Проорал ведущий, за ним загудели трибуны. Но мне не до них. Я думаю лишь о том, чтобы победить Надию. Та-а-а-а. Фира вложила всю накопленную ману в High Quick и Spiral Strike, после чего устремилась к Нади. Аво. Впечатляет. А ведь это был мой коронный удар. Громко воскликнула Надия, не то взволнованная, не то обрадованная тем, что Фира летела к ней даже быстрее ее собственной молнии. Неужели она сможет просчитать натиск Фира? Как я видела в ходе битв, она может поддерживать такую скорость в течение 3 секунд и пользуется ей, чтобы нанести противнику один сильный удар. То, поэтому, Надя словно знала, что я метну Фира в ответ на ее нет, не так. Она словно знала, что я попытаюсь напасть на нее, пользуясь задержкой от чтения заклинания. Надя перехватила гарпун и применила еще одну магию, будто отдавая выпущенной в меня молнии еще один приказ. Заклинание она читает невероятно быстро. Разве можно так успевать? Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и ниспошли молнию, что защитит и поддержит меня. Дрит Лайтнинг Спид. Я еще многого не знаю о магии. Раздался грохот, молния ударила в саму Надию и словно наполнила силой. Ее тело заискрилось. Она не стала блокировать натиск Фира и начала уворачиваться скоростным движением. Плохо дело. Я полагаю, Фира рассчитывала лететь по прямой. Да, Фира может менять траекторию, но такими темпами High Quick закончится до того, как она доберется до противника. А одного спайрал страйка для победы не хватит. Кяу-у-у-у, издала Фира вопль, приближаясь к Нади. Искры, окружавшие нашего противника, разрядились в нее, словно статическое электричество. Может, Фира вращается и пытается нанести сильнейший удар, но электричество проводит и боль чувствует. Лечу-у. Тем не менее, сдаться она отказалась. Значит, мне остается Эрстшилд, Секандшилд, Дритшилд. Я загородил Нади путь, поставив щиты за спину, перед ногами и сбоку. Щиты оградят Фира от электричества и заставят Надию подставиться под удар. Ой, как интересно-то стало. Вы меня удивляете. Еще бы, в секрете держали. У нее осталось 2 варианта, другой бок и верх. Проще всего будет помешать ей прыгнуть в бок. Тут мое желание словно исполнилось. Надя пригнулась так, словно собиралась прыгнуть в сторону. Не уйдешь, Шилд Призон. Последним отчаянным движением я призвал темницу сбоку от нее, перегораживая путь. Ну, как тебе? Даже Ларк не смог совладать с таким сочетанием. Я не только защищаю, но и такие фокусы показываю. Осталось, чтобы попал Эфира, а затем добила Рафтелия. Охо-хо, впечатляет. Вот только, Надя вонзила гарпун в землю и с его помощью сделала сальто назад, скрываясь за щитом. А-а, Эфира влетела в мой щит, потеряв и скорость, и импульс. Каха, у меня все еще остался чейншилд. Че, начал было я, но вдруг почувствовал в воздухе вокруг нечто странное. Воздух словно стал плотнее, мне едва хватало сил шевелить рукой. Что происходит? Я огляделся по сторонам и заметил, что с пола арены поднимаются пузыри, словно мы на дне морском. Но дышать я почему-то могу. Что за дела? О, кажется, мы все двигались слишком быстро, так что кто-то изменил арену заклинанием. Чего? Нашли время. Жители могут влиять на ход боя с помощью пожертвований. Видимо, это как раз тот случай. Более того, это же ритуал «Океан», который создает подобие моей любимой подводной среды. Теперь я тем более не проиграю. Нет, послышался сокрушенный голос Рафтели, которая уже выхватила катану и бросилась добивать Надию. Дерьмо, Чейн. Увы, слишком поздно. Надя отбросила гарпуном Фира, от удара которой цинично защитилась моим щитом. Затем продолжением того же движения остановила клинок Рафтели и сцепилась с ним. Сколько же у нее боевого опыта? Я отрезал ей путь к отступлению тайной комбинацией, а она сумела ловко выпутаться. Возможно, сказываются характеристики или вмешательство зрителей, но пока что это самые умелые из противников, которые нам попадались. Убольно, но Фира ударилась о мой щит и получила еще один удар от окружившего Надию электричества, но все равно рвалась в бой. Потрепала ее сильно. Продолжаем. Чейншилд, я не собираюсь молчать и стоять в стороне. Кстати, в подводной среде молнии Нади распространяются шире. Я надеялся, что они отключатся, но не тут-то было. Нади обрушила на меня еще одну атаку, мощной молнией. Я ее пережил, а вот Рафтали и Эфира на моем месте так не смогут. В любом случае, нужно обездвижить Надию, и тогда мои спутницы ее безнаказанно порежут. Поймал, окружив Надию связанными цепью щитами, я вцепился в ее тело и остановил. О, какой ты решительный, Роктян, хватит шуточек. Пусть мне и удалось остановить Надию, она все равно направила руку на Фира и зачитала заклинание. Свайп Тандерболт, не выйдет. Эфлаутшилд, Чейншилд, неприятно, что ее молнии рассеиваются, но остановить их я все равно смогу. Создав Эфлаутшилд, я силой воли переместил его так, чтобы он защитил Фира. Чейншилдом превратил в железный щит, который наверняка сыграет роль хорошего молнии и отвода. А во, молния, которую выпустила Надия, попала в щит и зарядила его электричеством. Не забывайте обо мне. Рафталия воспользовалась обездвиженностью противника, подскочила сзади и замахнулась клинком. Смело, но тебе слишком легко помешать. Не обращая никакого внимания на мою хватку, Надия перехватила гарпун свободными руками и зацепила им ногу Рафтали. Когда та попыталась удержать равновесие, Надия обратила усилия моей спутницы против ее самой и легонько толкнула ее гарпуном. Я увидел, как Рафталия шлепнулась на землю. Черт, правила подводной арены работают против нас. Теперь твой черед, Роктян. Время действия Чейншилда закончилось. Теперь Надию сдерживал только я. Попробуй, если сможешь. Даже проклятие не уменьшило мой показатель защиты. Я и сильные заклинания практически не ощущаю. Дрит Тандергард. Надия обрушила молнию на саму себя. Видимо, это какая-то оборонительная магия, как раз для таких случаев. Но я от нее даже не вздрогнул. О, ты приготовился к сражению со мной, так я тебе и сказал. На самом деле я не готовился. Вся моя подготовка свелась к решению о том, что показателя защиты хватит, чтобы выстоять. Кстати, а сам ты меня бить не собираешься? Видимо, Надию озадачила, что я просто держу ее голыми руками. Увы, хотел бы, но не могу. Вместе с этим я ощущал на арене потоки маны. Видимо, Надию поддерживали зрители. Над псевдоводой появились грозовые тучи. Странная, конечно, картина, тучи под водой. Такое только в параллельном мире и бывает. Сколько уже можно Надию поддерживать? У меня искры отбрасывают. К тому же Тандергард Надии оказался таким мощным, что Рафтали и Эфира не могут к ней подойти. Хоть и хочется впитывать электричество через Флаутшилд и Чейншилд, но слишком его вокруг много. Ух, так даже мне тяжело приходится. Я посмотрел на Надию. Она улыбалась, но нервничала. То ли молнии ей урон наносит, то ли атаки Рафтали и Эфира ее вымотали. Как же неудобно. Гарпун скрежетал, пытаясь вонзиться мне в спину, но я не чувствовал уколы. Одни только звуки. Меня спасает то, что Надия не владеет на манер бесконечно адаптирующейся бабульки какой-нибудь пропорциональной атакой. Если бы владела, я бы так просто не отделался. Пора. И мне е. Рафтали и Эфира не стояли за стеной молнии просто так. Они обе готовили сильные техники. Стоят они чуть поодаль. Надеюсь, смогут дотянуться чем-нибудь дальнобойным. Катаны ветра. Вакуум. Рафтали встала в стойку для яя, а затем выпустила в Надию воздушный клинок. Дрит Виншот. Фира, в свою очередь, метнула сгусток сжатого воздуха. На их пути стена молний. Видимо, они решили таким образом с ней совладать. Навык Рафтали врезался в стену и пробил ее. Следом пролетел залп Фира. Отлично, вы молодцы. Аттаксаппорт. Я призвал в правую руку шипы и вонзил их в Надию. Может, сам я никакого урона и не наношу, но Аттаксаппорт вдвое усиливает мощь следующей атаки. Выдержишь ли? О, Надия взмахнула гарпуном, словно собиралась применить какой-то навык и сбить подлетающие снаряды. Однако два заклинания одновременно она произнести не может, а малой кровью от атак Рафтали и Фира не отделаться. Ладно, придется так, сказала Надия и сломала гарпун. Из его половинок появились клинки, словно сотканные из маны. Я ощутил, как из гарпуна наружу выплеснулась вся магия. В играх мне доводилось видеть подобное. Это какая-то сверхмощная атака, ради которой надо пожертвовать оружием. В ходе атаки оно ломается и становится бесполезным. Значит, в этом мире такое тоже бывает. Берегитесь, иначе вам не поздоровится. Надя метнула половину сломанного гарпуна в приближающиеся снаряды. Обломок столкнулся с навыками, а в следующее мгновение вспыхнул и взорвался. Кья, а-а. Взрывная волна отшвырнула Рафтелию эфира назад. Надю успели окружить каким-то защитным барьером, так что ее просто обдало ветром. Как и меня, что-то эта зрительская поддержка уже ни в какие ворота не лезет. Эй, вы, одну только Надю и поддерживаете. Когда ты уже сдашься, а-хо-хо, я еще встрою. И я, то-о. Рафтелия с Фира выбежали из поднявшегося песка и занесли оружие. О, меня радует ваше упорство. Надя поймала катану Рафтелии вторым обломком. Каха, Рафтелия пострадала от статического разряда, но не стала отступать, чтобы Фира воспользовалась возможностью. Я тоже дернулся, чтобы повернуть попытавшуюся сбежать Надю и подставить ее под удар когтей. Аво впечатляет. Однако все еще заряженные силой молнии гарпун Нади на мгновение обратился молнией, вытянулся и отбросил Фира обратно. Кья, у чуть-чуть не хватило его, а теперь вторую, сказала Надя и приложила оставшуюся половину гарпуна под грудь Рафтели. При этом выглядела настолько непринужденно, словно дружески шутила, а не на жизнь покушалась. А, кья-а-а-а, взрыв, словно от гранаты, отшвырнул Рафтелию назад. Тем не менее, она приземлилась на ноги и тут же выставила катану перед собой. Значит, вы не настолько хилые, чтобы вас так просто одолеть, а крупный осколок я уже потратила. Правда, если бы он так близко взорвался, тут бы и мне нехорошо стало. Что самое удивительное, сама Надя защитилась от недавнего взрыва с помощью моего плаща. Каха, почему она настолько сильна? Полностью поддерживаю, Рафтелия. Это каким же монстром надо быть, чтобы в одиночку так воевать, и тут наконец-то поддержать решили нас. Рафтели и Фи разбросили манти. Что это? А, поняла, Фи, Хамминг, надевай скорее, они защищают от молний. Ура, а, здорово. Они обе быстро облачились в подаренные манти. Роктян, мне не нравится, что ты постоянно ко мне липнешь. Давай сражаться поинтереснее. Молчи, нам сейчас не до этого. К счастью, ты по сути осталась без оружия, и я такую возможность упускать не хочу. Что же, жаль. Значит, первый шаг придется сделать мне. Надя снова начала колдовать, нацеливаясь на Рафтелию и Фира. Черт, как же ей помешать? Она толком не бьет меня, а когда бьет, мои контратаки звезд с неба не хватают. Контратака щита магического дракона под названием «Магический выстрел» тоже особо не помогает. К тому же она не срабатывает в ответ на Тандергард, который сам по себе считается контратакой. Если бы я мог отвечать контратаками на контратаки, все было бы гораздо проще. Похоже, Надя наконец-то разобралась, как воевать против меня, пока я держу ее на месте. Она целится сразу в двоих, наверняка заклинание будет бить по площади. Может окружить ее щитами, чтобы они все сразу в нее контратаками стрельнули. Надя принялась зачитывать громким голосом, так что, Эрстшилд, Секандшилд, Дритшилд, Шилд Призон, Чейн Шилд, как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и парализуй сие молнией, Дрит Паралайстандер. Что, это никакая не боевая магия, а обездвиживающая. Я просчитался, надеялся на контратаку от щитов, но они никак не отреагировали. ГХ, высокоуровневая парализующая магия немного ослабила мою хватку. Аво, впечатляет. Обычно противников парализует так, что они и пальцем пошевелить не могут, проговорила Надя. Вместе с этим она не упустила возможность, вырвалась на свободу и отпрыгнула. Мне пришлось стать крепким, чтобы выжить. Хорошо, хоть я обзавелся устойчивостью к парализации. Казалось бы, в подпольном Колизее ничему нельзя удивляться, но все равно схватка получается тяжелой. Неважно, как соотносятся наши характеристики, Надя все равно превосходный боец. Не будь у нас проклятия, мы бы наверняка одолели ее, но не в два счета. Она не из тех, кого можно победить, если только не обгонять по силе. Но все-таки я удивлен, что бой проходит так тяжело. Что-то здесь не так, может кто-то занижает наши характеристики заклинанием, а ее, наоборот, поддерживает. Я еще помню странное чувство, которое охватило меня при виде окна статуса. Может, выжечь тут все гневным щитом? Промелькнуло в голове, но мне не хочется просить его о помощи, и дело тут не только в уменьшившихся характеристиках. К счастью, Рафтелия и Фира готовы продолжать бой, к тому же им бросили нейтрализующие молнию манти. Если я смогу еще раз поймать Надю, в этот раз у нас должно получиться. Тут, однако, кто-то бросил ей еще один гарпун. Дерьмо, ну почему ей помогают в самые нужные моменты? Давненько мне не приходилось настолько тяжело. И раз так, сражусь-ка я с вами всерьез. Надя подприсела, зрители взбудоражились. Видимо, ждут, что сейчас случится что-то интересное. Боец Надя сейчас использует долгожданную звериную форму. Давайте все насладимся настоящей битвой. Ой, звериную форму. Я припоминаю, что среди полулюдей есть так называемые зверолюди, еще больше похожие на животных. Кроме того, работорговец как-то рассказывал, что некоторые полулюди способны по собственной воле обращаться зверолюдьми. Такое превращение дает серьезную прибавку к характеристикам. А стало быть, до сих пор Надя сражалась, спустя рукава. Плохо дело. Вокруг Нади собралась мана. С земли поднялся туман, частично скрывший ее от глаз. Наверное, лучше всего сказать, что мы видели в тумане лишь ее силуэт. Надя начала раздуваться с каким-то булькающими звуками. Поначалу я думал остановить ее превращение, но оно происходило слишком быстро. Когда я добежал, оно уже завершилось, и тогда Надя предстала нашим глазам. Черный и белый цвет раскрасили все ее тело. У нее появилась обтекаемая голова и мощный раздваивающийся хвост, необходимый рыбам для подводного плавания. Кожа блестела, словно мокрая резина. На спине появились акульи плавники, однако в целом внешность Нади не внушала ужас, в отличие от акульей. Хотя существо, которое она напоминала, и использовалось за границей в качестве убийцы в фильмах ужасов, но куда реже по сравнению с акулами. Куда больше о них снимали фильмов, где они дружат с детьми один. Изумилась Рафталия, но мне сейчас не до ее возгласов. Нужно смотреть в оба и думать, как теперь быть. Так вот, перед нами появилось любимое существо посетителей японских океанариумов. Правда, в зверочеловеческой версии у него есть пара рук и пара ног. Итак, против нас, насколько я могу посудить, млекопитающие отряды китообразных семейства дельфиновых, короче говоря, касатка. Конечно, мне уже доводилось замечать в этом мире всяческих зверолюдей, но человека-касатку вижу впервые. Она может показаться тяжеловесной и неповоротливой, но я уверен, что впечатление обманчивое. Размером она примерно как фира в форме филариала, или, выражаясь проще, довольно здоровая. Что же, приступим. С учетом того, как Надя разила нас молниями, я предполагал, что она превратится в Рейдзю 2, Нуя или другого мифологического монстра, например, в дракона. Еще ей бы облик тигра подошел, но она оказалась водоплавающим зверочеловеком. Куда важнее, впрочем, то, что до сих пор она не сражалась против нас всерьез. Наверное, можно считать, что теперь она стала сильнее во всех отношениях. Словно в доказательство этого, она стремительно перемещалась внутри псевдоморя во все стороны, лишь слегка двигая хвостом. Да уж, за неправильно сложившееся впечатление приходится расплачиваться. Наверняка она собирается в какой-то момент ускориться и броситься на нас. Я так понимаю, она полагалась в основном на магию потому, что в форме зверочеловека побеждает грубой силой. Видимо, ее тактика состоит в том, что она практически не принимает эту форму и оставляет ее для случаев, когда противник оделся так, чтобы защищаться от магии. Рафталия смотрела на мечущуюся Надию потерянным взглядом. Чего засмотрелась? Сдохнуть захотела. Против нас противник, которого так просто не возьмешь. Ра, Сигараки, очнись. Я все пытался привести Рафталию в чувство, но она почему-то оставалась в прострации и никак не вставала в стойку. Сестрица. Пыталась Фира, но тоже тщетно. Я начинаю. Надя перехватила гарпун, ускорилась и устремилась к нам по прямой. Я встал перед Рафталией и развернул многослойную защиту из щитов, но когда уже собрался призвать щит метеора. Сестренка Садина, примечание — это такая жирная отсылка к фильму «Фрие Виллы», что я просто обязан написать об этом и добавить: да-да, мы все поняли, что речь об этом. Виа Википедия, Рейдзю, Яп, Рейдзю. Громовой зверь, легендарное существо из японской мифологии, вероятное воплощение молнии. Том 10, глава 17. Фарса. Рафталия явно обращалась к Нади. Та в ответ замерла прямо перед нами, хотя еще секунду назад неслась на всех парах. О, зрители увидели, что Надя замерла, и начали шуметь. Так, если я правильно помню, Садина была в их деревне рыбаком. Очень сильная. Рыбак, зверочеловек, да еще и водоплавающий. Действительно, слишком многое сходится. Неужели Надя и есть Садина? Да ну, не бывает таких случаев. Это ведь ты, сестренка Садина? Почему ты здесь? Рафталия расстегнула доспех, чтобы показать уши и хвост. Ты так выросла, что я глазам своим не верю. Неужели это ты, Рафтелиотян? Да, это я, сестренка Садина. Видимо, такие случайности все-таки бывают. Получается, нам несказанно повезло, перед нами ведь как раз односельчанка Рафтели. Надия Садина внимательно посмотрела на меня, затем задумчиво наклонила голову и, наконец, весело улыбнулась. Вот так встреча. Давайте тогда сделаем вид, что сражаемся, а на самом деле поговорим. Ладно. Итак, почему ты здесь сражаешься? Садина делала вид, что сцепилась со мной оружиями, хотя на деле давила гарпуном совсем не туда, куда надо. Рафтелия и Фира изображали бесплодные попытки подбежать к ней. Противнику будто бы удавалось каждый раз отбрасывать их обратно. Нам срочно нужны деньги, чтобы выкупить детей деревни. Мы завладели землей, на которой стояла деревня, тихо объяснила Рафтелия. Мне очень не нравятся взгляды зрителей. Еще бы, совсем недавно была такая эффектная схватка, а теперь мы лишь обмениваемся вялыми выпадами. Похоже, ты через многое прошла на пути к этому, и стала такой красавицей. Садина занята комплиментами, по сторонам смотри. Короче, испусти еще раз молнии. Рафтелия, Фира, нападайте самыми эффектными приемами. Я тоже попробую применить навык покрасивее. Есть. Ладно. Садина для красоты разрядилась молниями во все стороны. Они достигли самых стен арены и наполнили ее оглушительным рокотом. Я с показной поспешностью создал бастион из щитов, чтобы защититься от грозной на вид, но на деле слабой атаки, после чего передал инициативу спутницам. Те тоже использовали самые эффектные умения, которые только знали, или, точнее, изображали красочный бой при помощи магии иллюзий. Разговор тем временем продолжался. Почему ты с самого начала не сражалась в форме зверочеловека? Так бы Рафтелия сразу признала в ней Садину. По всей видимости, Рафтелия не знала, что Садина умеет обращаться получеловеком. Если бы знала, обошлось бы без всех этих сложностей. Кто бы говорил, Роктян, форма получеловека служит мне маскировкой. Ну, я ее понимаю. Сам ведь использовал шлемы и маски, чтобы скрывать лица. Судя по словам Садины, облик получеловека для нее – маскировочный. Даже интересно спросить, кем она себя ощущает. Но это как-нибудь потом. Что будем делать? Вернемся к теме. Раз Садина нам не враг, с ней можно договориться и закончить бой. Мы поставили большие деньги. Ты должна нам проиграть. Не все так просто. Я серьезно потратилась, и мне тоже нужны деньги. Пропила? Нет-нет. С помощью одного торговца скупила деревенских детей. Садина вкратце рассказала о случившемся. Оказывается, она приложила руку к ажиотажу вокруг детей Руларны. Купив нескольких детей из деревни, она спрятала их где-то в Зельдбуле. С самого начала ей пришло в голову попросить нелегального торговца, с которым она завела знакомство, выставить объявление о покупке детей за крупные деньги, чтобы по-быстрому их разыскать. Это вышло ей боком. Та сумма в конечном счете привела к ажиотажу. Пытаясь наскрести денег на выкуп остальных, теперь уже резко подорожавших рабов, Садина заключила сделку с торговцем оружия, который гонял ее, например, участвовать в битвах Тайного Колизея, что мешало ей купить рабов, пока они были в Милромарке. Сразу подумал я, а потом вспомнил, как там относились к полулюдям до распуска Церкви Трех Героев. Ей пришлось бы не сладко. Наверное, ей и правда было проще заработать легких денег в Зельдбуле и там же разместить заказ. Так вот, прямо сейчас ее работа состоит в том, чтобы дойти до финала этого чемпионата и проиграть противнику, темной лошадке, на которую поставлены крупные деньги. Кроме того, она в поисках денег залезла в долги. Это же получается, что выкупленные ей рабы превратились в заложников. Что же нам теперь делать? Если ошибемся, за мою голову назначат награду, а детей распродадут. Сколько ты задолжала? Садина сообщила общую сумму долга. Каха много, но моего выигрыша хватило бы. Возможно, если она дотерпит, то что-нибудь придумать удастся. Садина поняла ход моих мыслей, отпрыгнула и кивнула. Ладно, пора устроить фарс. Чейншилд. Закружились связанные цепью щиты. Садина попалась в них, тем самым будто бы открывшись для атаки. Если бы она сражалась всерьез, то наверняка либо сломала бы их, либо просто не попалась бы. Сигарки. Хамминг. Добивайте. Приказал я как можно громче. Рафтелия и Фира все поняли. Кивнув, они начали собираться с силами и копить ману. Садина дела вид, что пытается выпутаться, но не может. Громко гремели цепи. Ха-ха-ха, это непростые цепи. Они не отпустят тебя, пока я им не прикажу», – поставленным голосом рассказывал я, выигрывая время для эфира и Рафтали. «Зрители просто кипят, еще немного, и они все будут в восторге от битвы». Садина стоит и улыбается. «Прекрати, контору спалишь, ты зря надеешься, что такие оковы меня удержат. Хе-хе-хе, попробуй освободиться, если сможешь». Еще немного потянули время и, наконец, Рафтали и эфира закончили. В то же мгновение Садина напряглась и порвала цепи. «Что о?» – завопил я, подстраиваясь под сценарий. «На самом деле я бы в такой ситуации, пожалуй, недовольно цокнул. Даже я сам считаю, что переигрываю. Зато зрителям очень понравилось, судя по громким возгласам. Но ты опоздала, нападайте». «Есть, угу». Появился огромный вихрь. «Интересно, Фира понимает, что мы сражаемся понарошку. Опасался я зря. Она создала ветер куда более масштабный, чем получается у хорошо известного мне Цвайп-Торнида. Как только сработала магия, Рафталия сделала вид, что применила технику. Призрачные катаны. В вихре появилось и закружилось множество клинков. Затем все они устремились к Садине, словно она их притягивала. Ху-у-у-у. Из Садины отличная актриса. У нее прекрасно получается отыгрывать попадание в западню после освобождения от цепей. И вопит так, словно ей в самом деле больно. Я бы даже поверил, что ее в самом деле ранило, но Рафталия ведь ни за что не стала бы вредить старой подруге. Прошло где-то полминуты, и танец ветра и клинков прекратился. Садина стояла на месте и изображала полную растерянность. Наконец, она рухнула на спину. Видимо, такого зрители не ожидали. Трибуны мгновенно окутала тишина. «Здесь мне не победить». «Сдаюсь», — признала поражение Садина, якобы сделавшая все, что было в ее силах. Том 10, глава 18. Показательный бой. После короткой паузы трибуны взревели. «Вот мы и победили». Конечно, под конец бой превратился в фарс, но оставил после себя немало хлопот. Нам нужно как можно скорее связаться с торговцем, который платил Садине, и переговорить с ним, потому что иначе он распродаст односельчан Рафтали в счет уплаты долгов Садины. Ну а за следующий бой можно, наверное, не волноваться. Во всяком случае, не хочется думать, что там будет кто-то еще сильнее Садины. «Да вы меня сильно удивили», — притворно льстила нам Садина. «Ну, с учетом того, что результаты всех матчей были расписаны заранее, элемент неожиданности в чемпионате был очень кстати. Правда, кажется, что организаторы боев мое мнение не разделили». К ведущему подбежал посыльный и вручил сообщение. Организаторы чемпионата очень признательны вам за эмоции, вызванные поединком. Поэтому мы хотим провести среди зрителей опрос, который поможет нам доставить вам еще больше удовольствия», — зачитал тот, подозрительно бегая глазами. Видимо, он понимал, к чему шло дело, но спорить с начальниками не собирался. Трибуны начали шуметь. Никто не кричал о том, что бой слили не по правилам, ведь в тайном Колизее никаких правил нет. Так что вместо этого они пытаются как-то ответить на случившееся под видом того, что доставляют зрителям еще больше удовольствия. Напрямую они нам навредить не могут из-за покровительства работорговца и ювелира. Поэтому, видимо, попытаются прикончить, пока мы не покинули арену. «Ответственные за проведение чемпионата желают обратиться к вам», — закончил ведущий. После его слов на верхних трибунах, приготовленных для почетных гостей, появилось несколько пухлых купцов. Их предводитель поднял руки, словно требуя аплодисментов. «Леди и джентльмены, мы, организаторы чемпионата, вышли к вам лично, потому что хотим, чтобы вы ушли еще более довольными», — неспешно объявил он. «Битва уже закончилась. Что ты задумал? Впрочем, это ощущение мне уже знакомо. Ощущение того, что сейчас случится что-то крайне неприятное. Вообще, мне они не нравятся уже тем, что с самого начала решили, кто станет победителем чемпионата. А теперь еще надеются нас какой-нибудь ерундой остановить». Вспоминаются козни церкви трех героев. В задней части трибун для почетных гостей повесили вывеску. «Согласны ли провести показательный бой с участием победителей этой битвы?» «А-а-а!» — возмущенно воскликнул я. Рафталия, Фира и Садина тоже несказанно изумились. «Ох, дерьмо! Решили вот так с нами расправиться за то, что спутали планы. Но как бы я ни кривился, зрители принялись вовсю аплодировать. Плохо дело. Если мы откажемся, нас могут дисквалифицировать. Их противником станет Е-Е-Ед». Торговец щелкнул пальцами, и на арене появились трое. «Хм, что за? Разве нормальные люди так ходят?» На арене появился какой-то клоун с двумя одетыми манекенами. клоун в маске, и я не вижу, кто под ней скрывается. Рок-тян, это весьма плохой поворот. Почему? Это очень известный боец. Он появился недавно и выигрывает турнир за турниром. Он очень силен. Я думала, в этом чемпионате он не участвует, но они притащили бойца, который не участвует в турнире. Подкупили, это, наверное, тот, о ком предупреждала Лисия. В любом случае, сейчас с нами сверхмощная Садина, так что победить наверняка сможем. А да, это же Мёрди Ееерпьероао, типа клоун-убийца, какое неприятное имя. Хотя, я руководствуюсь только переводом, который предоставил щит. Трибуны вновь взорвались аплодисментами. Мы предлагаем провести показательный бой команды Рок Валли плюс Надия против Мёрдер Пьеро. Проголосовать за можно в течение 3 минут. Ставки будут приниматься в течение 10 минут после начала битвы. Что скажете? Зрители тут же завели оживленные разговоры, поглядывая на нас с кровожадным любопытством в глазах. Понятно. Наверное, не стоит рассчитывать, что кто-то выскажется против битвы. Более того, мы готовы прямо сейчас оплатить все победившие ставки на бой команды Рок Валли против Нади. Почему бы вам не заработать сегодня еще больше? Итак, просим всех согласных с битвой поднять руки. Как только торговец договорил, большая часть зрителей подняла руки. Каха, он их, по сути, уговорил. Как они только согласились на такое. Рок-тян, посмотри на вывеску за его спиной. Чего? Что там такого написано? Там надпись на нескольких языках. Я отыскал знакомые мне милромаркские буквы и не без труда разобрал их. В качестве особого исключения все ставки, поставленные на Надию, будут признаны выигрышными в случае победы Мёрдер Пьеро. Все поставившие на меня наверняка одобрят такой поворот. Оставил ли кто-то на твою победу в чемпионате до его начала, я даже не знаю. Ну, я ведь специально сделался безвестным, чтобы заработать побольше на победе. Думаю, кроме нас самих, работорговца да ювелира, никто больше так не ставил. Но все-таки, разве так можно? Я понимаю, что тут тайный Колизей, но разве в нем можно вводить такие странные правила? Поэтому и проводится опрос, который пока склоняется к одобрению. И организаторы хороши, и зрители не лучше. Подстраивают правила под себя прямо на ходу. Впрочем, если подумать о происходящем с точки зрения коммерсанта, то их можно понять. Организаторы подкинули мне Садину в качестве убийцы, а она взяла и сдалась. И теперь образовавшуюся яму нужно закопать. Но как-либо навредить нам тяжело из-за покровителей. Вот и остается с одобрения зрителей втянуть нас в еще один бой. Но это последнее, что они могут. Никаких других невыгодных нам условий организаторы не выставили. Иначе зрители начали бы их подозревать. Даже опроса хватило, чтобы озадачить некоторых из них. Слишком уж грубый метод они выбрали. Еще немного, и они сорвали бы с себя все покровы. Или, если выразиться иначе, победим здесь, и первенство в чемпионате наше. Ладно, давайте пока подлатаемся магией. Думаю, перед началом боя стоит залечить все раны, которые удастся, и снова собраться с силами. Поэтому я попытался подлечить Рафталию эфира заклинанием. Свайпхил. Однако, что за магия не сработала. Ее словно подавили на манер того, как во время боя делала Садина. Рок-тян, слушай внимательно, это важно. Чего? Организаторы прервут любую магию, которую мы попытаемся применить. Так это не ты подавила мою магию поддержки? Нет, в тот раз это сделала я, но теперь нет. У них несколько дюжин магов, которые полностью гасят нас. На арене постоянно действует подавляющее магию поле. Сколько еще организаторы собираются мешать нам? Ладно, обойдемся без магии, подлечимся мазью. До начала битвы 2 минуты. Сколько успеем, столько успеем. Но главное, с нами могучая Садина. Если она будет сражаться за нас, победим с легкостью. И еще кое-что, Рок-тян. Что? Возможно, ты и сам заметил, но во время нашей битвы организаторы тихонько поддерживали на вас ослабляющие эффекты, а на мне усиливающие. Чего? В общем, поскольку теперь я стала их врагом, не жди от меня той же силы, что и раньше. Ладно, дерьмо. Да сколько же им пришло в голову способов подпортить нам жизнь. Мне запретили использовать даже простейшую лечебную магию, приходится ограничиваться первой помощью. А теперь еще и Садина вместо прибавок к характеристикам получила понижение. Что-нибудь изменится, если я вслух возмущусь? Вероятнее всего, мои слова примут за отговорки и не станут слушать. Тайный Колизей все-таки. А вообще, разве тут участвуют не ради быстрого обогащения? Теперь я жалею о том, что повелся на заманчивые коэффициенты. Ну а нашего противника наверняка тоже усилит. Полагаю, именно для этого они и объявили паузу в 3 минуты. Его усиливают как только можно. Да и мне кажется, будто тело стало еще неповоротливее. Вы, Роктян, тоже довольно сильны. Наша битва меня удивила. Ну, еще бы. Я один из священных героев, призванных сражаться с волнами. По-хорошему, обычные люди рядом с моей силой и близко стоять не должны. Черт, да не будь на мне проклятие, я бы, несмотря на всю ослабляющую магию, им показал. Хотя, погоди-ка, у меня ведь после мира Кидзуны остался щит, который здесь может пригодиться. Я сейчас о линейке щитов Бякка. У них есть эффект под названием «без поддержки». Поскольку Бякка подобен Лингую, его щиты должны быть доступны. Если ослабляющая магия тоже считается поддержкой, щит сможет ее нейтрализовать. Я уже подумал было переключиться, но замер. Мне не хватит ресурсов как следует улучшить щит. Попробовал усилить, чем мог, и проверил характеристики. Мда, сомнительный выбор. Щит получился гораздо слабее полноценно усиленного щита магического дракона. Я проиграю по характеристикам даже с учетом отмены негативных эффектов. Ра, Сигараки, что такое? Возможно, оружие Бякка сможет обезвредить магическую слабость. Теперь уже Рафталия полезла в статус. Мне недостаточно характеристик для того, чтобы как следует использовать Тати Бякка. Кроме того, он не обладает эффектом без поддержки. Ну, что поделаешь. Придется воевать, чем воевали. Короче, Садина бросила взгляд на организаторов, непринужденно помахала гарпуном и подмигнула мне. Придется победить как получится. Ага, есть. Мы одолеем этого противника и вернем деревенских детей. Победи им. Практически одновременно с тем, как Рафталия и Фира поддержали нас, опрос закончился в пользу проведения показательного боя. Мы фактически не можем применять магию, нас ослабляют, а врага усиливают. Как же тяжело будет победить в таких условиях. Я знал, что на честность можно не рассчитывать, но знайте все-таки меру. Может, потом приказать работорговцу и ювелиру обанкротить этих ребят, смогут ли они, думаю, если прибавить ко всему прочему власть героя, поквитаться выйдет. Но в любом случае, сейчас нужно думать о победе. Если проиграем, расправа будет похожа на месть за обиду. Меня немного беспокоит, что организаторы ушли с трибуны еще до окончания опроса. Бой нужно завершить поскорее. Уверен, ничего хорошего они не задумали. И так, да начнется битва. Звук гонга объявил начало поединка против чудака по имени Мёрдер Пьеро. Наша задача – поскорее разобраться с этим, кто он там, кукловод. Марионетки побежали прямо к нам, щелкая суставами. Жутковатое зрелище. Вперед, цельтесь в того, что сзади. Есть, иду. Поскольку Садина не могла использовать магию, то просто побежала следом за Рафталией, не покидая зверочеловеческой формы. Может, она быстрая, но некоторая грузность все-таки видна. По скорости она немного уступает Рафталии Эфира. Вид бегущих девушек дал понять, насколько Садине помогали усиливающие заклинания. Впрочем, сейчас мне нужно думать не об этом, а о том, как обездвижить марионеток. Ха, я встретил подбежавших марионеток. Одна замахнулась на меня мечом, другая топором. Тело ощутило импульсы ударов, но им не удалось пробиться сквозь защиту. Мне не нравится, как они стучат суставами. По всей видимости, Мёрдер Пьеро управляет ими через клубок, который держит в руках. Ничего личного, но нам хочется завершить поединок поскорее. Пожалуйста, потерпите. Мы победим. Прости, что тебе приходится отдуваться за меня, но у меня были причины. Потерпи уж, я и приказа отдать не успел. А Рафталия, Фира и Садина уже накинулись на врага. Полагаю, он силен, но вряд ли сможет с нами совладать. Мы прорвемся через любые преграды, которые вам взбредет поставить на нашем пути. Мы не можем проиграть. Спайдернет, что? О, оружие девушек резко остановилось, так и не коснувшись Мёрдер Пьеро. Че, что это было? Мое оружие запуталось в нитях. Не распутать. Неприятно вышло. В воздухе проявились нити, опутавшие их оружие. А затем они же, словно повинуясь собственной воле, крепко опутали и самих девушек. Боевое связывание. В этом мире есть еще и такая позаимствованная у пауков атака. Возможно, ими обладают зверолюди, похожие на жуков. Или обратившиеся людьми монстры наподобие Фира. Мёрдер Пьеро поднял клубок перед собой. Байнтвайр. Обездвиженные марионетки выстрелили в меня нитями. Черт, пустите. Я схватился за опутывающие нити и что было сил дернул. Вытянуть их получилось. но не порвать. Я могу смириться с тем, что не смог разорвать путы, в конце концов, я вообще атаковать не способен, но все-таки эти нити какие-то подозрительно мягкие. Что происходит? Каха, отпустите. Ниет, Ра, Сигаракитян, Хаммингтян, отпустите оружие. Фира и Садина без труда расстались с оружием, но Рафталия не могла отпустить клановую катану. Сигаракитян, я знаю, но ладно. Быстрый клинок, размытый штрих. Рафталия попыталась разорвать паутину навыком, но лишь высекла из нее искры. Да ладно, из чего она сделана, что не поддалась навыку Рафталии? Или разница в наших характеристиках настолько безнадежная, что лезвие Рафталии уже не может навредить противнику? Если я прав, можно сразу переключаться на гневный щит и начать все выжигать. Я приставил руку к щиту, без труда пересилив нить. Превращение заблокировано из-за постороннего вмешательства. Перед глазами высветился текст. Что за? Не выйдет. Нити так опутали щит, что он уже больше походил на клубок. Change Silvire. Каха, какого? Я слышал, что он очень силен, но это уже ни в какие ворота не лезет. У него есть атака, которой есть смысл пользоваться только против героев. Fire Paralyze Wire. Со всех сторон ко мне потянулись пылающие нити. Дерьмо. Конечно, я даже жара не ощущаю, но противник явно пытается в первую очередь разобраться с командиром, то есть со мной. На, Рок сама, скорее отключи катану. Возьми вторую, ей воюй. Ты так точно. Потом отбеги подальше, пока он тебя окончательно не опутал. Ладно, что теперь? Во, освобожусь щитом метеора. Щит ме, скилл сил. Нить обвелась вокруг шеи. Нисколько не больно, но, че что за? Пытаюсь применить навык, но никак не могу выговорить название. Че что происходит? Здесь явно что-то не в порядке. Даже если предположить, что Мёрдер Пьеро умеет использовать магию, как у него получается мешать навыкам? У меня есть устойчивость ко всевозможным эффектам, но если она не работает, очень вероятно, что дело как раз в нити. В некоторых играх подобные атаки с привязкой к объектам могут пробивать устойчивость. Возможно, в этом мире такое правило существует. Во всяком случае, против меня оно работает. Тей-ей-ей-ей. Фира просочилась сквозь нити и набросилась на Мёрдер Пьеро голыми руками. Тот даже не стал защищаться, либо не думал, что невооруженную Фира стоит бояться, либо не мог отвлечься от опутывания меня и Рафтали. То-о. Фира буфнула, обратилась филариалом, перепрыгнула через нити и замахнулась пинком, что было сил. Застигнутый врасплох Мёрдер Пьеро резко повернулся к Фире и метнул в нее несколько нитей. Не хватит. По-видимому, враг надеялся, что огромная Фира запутается в любом случае, так что плотную сеть создавать не стал. Фира в ответ обратилась к человекам, включила собственное ускорение филариалов, которому не могла помешать никакая магия, прошла через нити и все-таки пнула Мёрдер Пьеро, в самое последнее мгновение на секунду снова приняв форму филариала. Мёрдер Пьеро встретился с ногой Фиры и улетел назад, однако вокруг него тут же собрались нити и образовали кокон. Он поглотил силу удара, и противник спокойно приземлился на ноги. Кокон сразу распутался, собрался в большой клубок и укатился к краю арены. Это не конец. Подоспела Рафталия и замахнулась катаной. Призрачный клинок, душегуб, не выйдет. Уверен, клинок Рафталии прошел сквозь нити и достиг Мёрдер Пьеро. Я услышал, как его тело издало звук пересыпающегося песка. Что это было? Неважно, мы должны продолжать. Благо у Рафталии есть клинки для битв против призраков и прочих нематериальных противников. Хорошо, попробую так. Майндлайн. На пути следующей атаки Рафталии встали только что созданные нити. В прошлый раз катана прошла насквозь, но теперь запуталась. Еще не все е. Фира попыталась подбежать и пнуть противника еще раз, но в центре комнаты вдруг появились нити. А, нет, перед Фира вдруг возникли марионетки, которые вроде как находились возле меня. Черт, а я с места сдвинуться не могу. Теперь попробую этим. Нидлшот, теперь клубок выстрелил иголкой, стянущейся от него ниткой. Ага, какие-то все атаки сплошь вышивальные. Роктян, как ты? Обратилась подбежавшая Садина. У нее нет оружия, она не может использовать магию. Выходит, она не может сражаться. А вообще, когда на арене складывается такой перевес, разве зрители не должны поддерживать проигрывающих деньгами? Тут я заметил, что оружие нам все-таки сбрасывали, однако противник ловил его сетями. Вся арена превратилась в паучье гнездо. Оружие до нас просто не долетало. Насчет того, поддерживают ли нас магией, сказать сложно. Скорее всего, все попытки пресекаются организаторами. Черт, Рафтали и Эфира так и проиграть могут, да и меня нити куда-то тянут. Более того, они переставляют мне руки и ноги, пытаясь передвинуть. Судя по тому, куда я иду, Мёрдер Пьеро надеется прикрыться мной от Рафтали. Я полагал, Садина, на редкость талантливый боец, но, видимо, нет предела в совершенству. Правда, по моим ощущениям, нам мешают в первую очередь ослабляющие заклинания и запрет на магию. Без них бы мы победили с легкостью. Сестрица. Фира обернулась человеком, отпрыгнула и вдруг начала мычать, а затем вообще запела. «Сейчас не до песен», — прикрикнул я на нее, но тут Фира посмотрела на меня и начала показывать жесты. Она изображает прическу и манеру держать оружие. «Кидзуны. Это песня из тех, что она освоила в ее мире. Я помню, что она умела петь, будучи хаммингферри, но неужели и сейчас не разучилась? Что-то мне ее песня колыбельную напоминает». Нити вокруг нее стали дергаться, будто их кто-то бил. Наконец, они вспыхнули и вернулись в клубок Мёрдер Пьеро. Как я и думал, нити уязвимы к магии. Фаерсонг. Фира пела без аккомпанемента, но я почему-то слышал музыку. Это ведь не магия, да? Помешать ей не смогут. Затем Фира глубоко вдохнула, обратилась к филариалам, сложила из крыльев рупор и крикнула. Airblock Voice. Послышался бух, и я увидел, как в Мёрдер Пьеро полетела какая-то ударная волна. Ничего себе у тебя козыри в рукаве. Почему против Кё не использовала? Возможно, потому, что обычная магия эффективнее. Спасибо, Хамминг. Воскликнула Рафталия и насела на Мёрдер Пьеро. Она танцевала вокруг всех преград, что возникали у нее на пути, и то и дело отключала клинок, чтобы он не запутался. Пока она сдерживает противника, но надолго ли ее хватит? Каха, мощность ослабляющей магии увеличивается прямо на глазах. И Рафталия, и Фира двигаются все медленнее. Роктян, Садина развеяла перевоплощение, вырвавшись из оков, и подошла еще ближе. Затем коснулась меня, опутанного с ног до головы. Чего тебе? Не подумай, что я забыла сказать, но мы все еще можем использовать магию. Что? Как? Разве тебя не учили? Пришлось вспомнить знания, которые я почерпнул из книг во время путешествий. Заклинание можно прервать только одному человеку. Несколько человек могут помешать одному, но не наоборот. Значит, если применять заклинание группой, выходит, составная магия нам доступна даже сейчас. Вспоминается, что Фира ей несколько раз уже пользовалась. Садина нагнулась к моему уху и прошептала: «Мы с тобой можем объединить усилия и зачитать составное заклинание, но противник может нам помешать». «Если заметит, не заметит, доверься мне». Садина подмигнула и сосредоточилась. «Соберись, Роктян, а я помогу. Мы применим усиливающее заклинание». «Ну, как скажешь». Я сфокусировался и почувствовал, как мана Садины вливается в меня. Какое странное чувство. Примерно то же самое я ощущал, когда применял магию на пару сост, но не совсем. Я закрыл глаза и увидел какой-то кубик. А рядом с ним это что? Статуя? Нет, скорее, фрагмент головоломки. Что за чертовщина? Никогда еще не применял составных заклинаний. В общем, тебе надо сплетать из маны нужные формы. Вот черт подкинул работы. Да сольются две силы, дабы поддержать всего. Да даруют всему силу сойти с пути поражения и проложить дорогу к победе. Я чувствовал, с какой легкостью Садина составляет детали головоломки и превращает их в слова заклинания. Давай, Роктян, присоединяйся. «Я помогу тебе», — проговорила Садина. Блок, с которым я все еще возился, быстро обретал законченную форму. Однако те его части, которые должен был делать я, менялись медленно. И все же, как странно, Садина делает почти то же самое, что делала Ост. Я сосредоточился на мысли об ауре, и на мгновение увидел головоломку, которую показывала Ост. «Не отвлекайся, если мы не поспешим, Рафталитян придется несладко. Фира и Рафталия все еще держатся, но долго не вытерпит. Я вижу, как Мёрдер Пьеро пытается нащупать в сетях сброшенное оружие, чтобы пустить его в дело. Так что нам остается закончить заклинание, а затем попытаться закончить битву поскорее. Мы взываем к тебе, а подземная мощь, как источники силы, мы повелеваем. Расшифруй законы мироздания и дай ему силы побороть преграды». Садина закончила читать и подняла руку. Над нами собралась черная туча. Послышались раскаты грома. «О, так вот что у нас с тобой получилось. Воплощение громовержца». Мой род тоже сам собой повторил за ней название заклинания. Зрение переключилось в режим выбора цели. «Роктян, ты ведь понимаешь, кого мы наделим силой? Еще бы, я навелся на Рафтелию, не раздумывая ни секунды. Ссадина указала на нее пальцем, словно соглашаясь с выбором. Туча перелетела к ней, затем опустилась. «Кья!» – изумленно воскликнула Рафтелия. «Конец!» – Мёрдер Пьеро выпустил еще нить, пользуясь моментом. Но нить не смогла обвить Рафтелию и отлетела в сторону. Более того, у Мёрдер Пьеро выгнулся от сильного электрического удара. Че что это? Даже Рафтелия растерялась от такого поворота. Не говоря уже обо мне. По телу Рафтели бежали электрические разряды. Откуда у меня такая прибавка к характеристикам? Ра, Сигара Китян, мы помогли тебе сильным составным заклинанием. Воспользуйся им с умом. Ты так точно. Я не сдамся. Мёрдер Пьеро запустил в нее иглы с привязанными нитями, но и те отскочили от Рафтели. Затем она сама подскочила к противнику так молниеносно, что я с трудом поверил глазам. Я не пропущу удар. Мёрдер Пьеро выбросил из клубка паутину и попытался отпрыгнуть. Не выйдет. Крепкие клинки. Размытый крест. Рафтелия выхватила оба клинка и обрушила их мощь на Мёрдер Пьеро. Удар крестом легко перерубил нити, а затем достиг и противника. А-а-а. Следом Мёрдер Пьеро поразила током и отбросила назад. Но он не сдался и сумел приземлиться на ноги. Я тоже сражаюсь. Фира снова вдохнула и выпустила в противника еще один эйр-блок войс. У-у-у. Может, песня Фира, не самая грозная атака, но ударная волна получается более чем ощутимой. Теперь вам конец. Составной навык. Клинок Императора Грома. Рафтелия занесла одну катану и опустила. По пути ее лезвие наполнилось ярким светом и засверкало, а затем обрушилось на Мёрдер Пьеро словно молния. Ха! Арена содрогнулась от волны. Вместе удара образовался кратер. Он выглядел так, словно кто-то применил магический ритуал приговор. Посреди кратера в одиночестве стояла Рафтелия. Мы победили, но если Мёрдер Пьеро повержен, почему нити держат меня так же крепко? Рафтелия смахнула кровь с клинка и проверила состояние противника. Она еще раз посмотрела на клинок, затем потыкала Мёрдер Пьеро ножнами. Это же, когда Рафтелия стучала ножнами по противнику, раздавался глухой стук. Кажется, она стучала по дереву. Тут я заметил, что по полу перекатывается клубок, который Мёрдер Пьеро до того держал в руках. Шар из ниток катился к краю арены, точнее, к горе оружия, которое там запуталось. Не нравится мне это. Скейпдолл. Вдруг что-то разрезало ножницами кокон, опутавший оружие, и появилось на свет. Как я вижу, усилений. Чем-то оказался еще один Мёрдер Пьеро. Рафтелия перехватила клинок. Этого но. Тебе в принципе не хватает сил. Чего? Ты так тихо говоришь, что я ничего не слышу. Если вам пришлось так измучиться, чтобы справиться со мной, тебе нужно стать гораздо, чтобы никто не мог с тобой сравниться. Иначе погубит вас. А чем ты вообще? Я отработала свои деньги. На самом деле я не вам. Еще ша-ша-ша. Мне показалось, или я слышу шум песка. Он примешивается к словам. Постарайся, чтобы тебя не убили. Эту фразу я услышал отчетливо. Мёрдер Пьеро помахал рукой и исчез в облаке дыма. По моим ощущениям, ниндзя исчезают примерно так же. Тут же исчезли все нити, опутавшие арену, а вместе с ними и марионетки. Кто это был? Мало того, что мы ничего не знаем о противнике, он выражался так, словно испытывал нас, а под конец вовсе бесследно исчез. Мёрдер Пьеро исчез. Победитель. Команда Роквелли плюс Надя. Аплодисменты начались вяло, но уже скоро превратились в бурю, к которой прибавился громкий рев. Вам было без разницы, кто победит? Да, мы победили, Роктян. У нас получилось. Фира непобедима. Тебя Хамминг зовут. Предупредил я Фира, которая уже совсем страх потеряла. Ну почему ты забываешь все, что я тебе говорю? Но все-таки как, когда этот Мёрдер Пьеро успел поменяться местами с марионеткой? Скорее всего, когда замотал себя в кокон. Мне потом постоянно казалось, что что-то не так, предположила Ссадина. Он очень хорошо прячется. Может, магией? Продолжила Фира. Думаю, они обе правы. Он и близко не проиграл, но ушел с таким видом, словно сделал то, зачем пришел. И еще высказался в том духе, что нам не хватает сил. Враг он нам или союзник? Не, точно не союзник. Зловещая атмосфера, которая его окружала, напомнила мне о первой встрече с Грасс. Если встретимся с ним еще раз, нужно будет обязательно выяснить, что у него за оружие. Но пока важнее другое. Мы должны спасти односельчан Рафтели. Мы помахали руками и быстрым шагом направились в комнату ожидания. Том 10, глава 19. Тайная власть, поручив подручным работорговца забрать деньги за победу, Мы выбежали на улице Зельдбуя следом за Садиной. Садина пошла против договора, который заключила с коварным торговцем. Мне нетрудно представить, как он ответит. Продаст всех рабов из Руларны, чтобы возместить убыток. Правда, возможно, он планировал продать их в любом случае. А поскольку мы такое терпеть не собираемся, то и бежим на всех парах. Кажется, они в самом деле старались ослабить нас. Это точно. Стоило покинуть арену, и в теле появилась такая легкость, что я чуть спотыкаться не начал. Сюда, Роктян. Мы побежали следом за Садиной, и добрались до здания в жилом районе Зельдбуля, которое сторожили какие-то суровые типы. Дом каменный, как раз в духе какого-нибудь купца, напоминает дом Кидзуны. У входа уже стояло несколько повозок. Кажется, мы не ошиблись, а изнутри доносится такой грохот, словно кто-то все вверх дном переворачивает и что-то ищет. Этот дом принадлежит должнику, поэтому его сейчас обыскивают. Посторонним вход воспрещен, крикнули наемники, стоявшие перед дверью. «Увы, я не посторонняя», — ответила Садина и начала читать заклинание. «Это же те, о ком нам говорили», — догадались наемники. «Ну уж нет, вам тоже нельзя. Сдавайтесь по добру по здорову. Вам придется поплатиться за то, что вы сделали». Отовсюду появились еще 40 наемников и обступили нас со всех сторон. Даже магов с собой привели. Как наивно полагать, что нас можно взять числом. Вы хоть понимаете, с кем имеете дело? Можете пытаться ослаблять нас заклинаниями, но мы-то больше не на арене. Мы не в западне, и против нас не какие-то именитые бойцы. Рафталия и Фира не проиграют. Вперед, звякалка. У-а-а-а. Фира обратилась к Филариалам, привязала к ноге Моргенштерн и начала косить наемников. С дороги. Кха. Рафталия рубила их катаной. Не повезло вам. Дрит Чейн Лайтнинг. Ну и Осадина поразила наемников цепной молнией. Кажется, таким количеством магов ее не остановить. Более того, затем Садина зацепила одного из сраженных наемников гарпуном и запустила его в остальных на манер шара для боулинга. После этого снаружи дома воцарилась тишина. Эф, на узких улицах никакая толпа бы не помогла. Откуда-то издалека в нас стреляют лучники, но их стрелы не могут пробиться сквозь щит метеора. Садина, рабы, которых ты выкупила, не зарегистрированы на торговца. Не волнуйся, я заплатила за то, чтобы с них сняли печати, и предупредила их, чтобы в случае чего сразу убежали. То есть, внутри их нет, уточнил я. Садина посмотрела на здание. ХММ, Фира наклонила голову. Сестрица издает какие-то звуки. О, а ты внимательная. Я проверила, сколько людей внутри дома. Ультразвуком, я как-то слышал, что дельфины, киты и же с ними ориентируются под водой с его помощью. А она, будучи зверочеловеком, умеет так же, как удобно. Все в порядке. Они не успели сбежать, окружены и находятся внутри. Ничего себе в порядке, но будем работать с тем, что есть. Рафталия, есть. Поскольку дверь предусмотрительно заперли, Рафталии пришлось срезать петли клинком. Большое спасибо, что собрались в одном месте. Каха, Надя, как ты посмела нарушить уговор? Так получилось. Я старалась, но мне попался неудачный противник. А сюда вообще Роктян прийти решил, а не я. Поэтому и говорить буду я. Привет и спасибо за все. Конечно, в Колизее все решил вопрос, да и вообще тайный Колизей, такое место, где никогда не знаешь, что может случиться. На него я жаловаться не буду, но происходящее здесь, совсем другое дело. Как ты посмел? Это из-за тебя мой план сорвался. А поскольку это нарушившая договор мерзавка улыбается, несмотря на рабскую печать, мне пришлось конфисковать ее сокровища. Видимо, он понимает, что положение у него незавидное. Но ему только и остается, что злобно смотреть на Садину и объяснять, что именно он вытворял. Кстати, улыбается, несмотря на рабскую печать, я перевел взгляд на Садину, и та указала на свою грудь. Она на сиськах, да плевать, быстро показала. Я сорвал ленту, которая прикрывала ее грудь, и увидел ярко сиявшую рабскую печать.